раздались свистки, и пармезанцы сомкнули свои ряды, готовые идти за ним к славным делам в сказочном мире, о котором люди, стоящие на тротуарах, могут только строить предположения. «Безобидное волшебство! Старомодное доброе шаманство!» — усмехнулся Лэшер. «Можете говорить что угодно о вашей иерархии, но Люк с его пи около 80 имеет титулы, по сравнению с которыми Карл Великий казался бы чем-то вроде кухонного мальчика. Но подобное занятие очень быстро теряло смысл для всех, за исключением нескольких люков-любоков. Карточный домик рушится, и наступает страшное похмелье». Он встал. «Нет, не наливайте мне больше». Он постучал по столу. «Но в один прекрасный день, джентльмены, кто-то даст им то, во что они смогут впиться зубами. Возможно, вас, а может быть и меня». «Мы дадим им то, во что они смогут впиться зубами?» — спросил Пол. Он заметил, что слова ему даются с трудом. «Вы как раз и будете тем, во что они вопьются!» Лэшер положил руку на плечо Пола. «И еще одно. Я хочу, чтобы вы на самом деле поняли, что людей действительно беспокоит вопрос, как быть их сыновьям и как жить им дальше. И что некоторые сыновья вешаются на самом деле. Это старо как жизнь». «Итак», — сказал Лэшер. «Итак, это очень плохо. Я отнюдь не проявляю радости по этому поводу», — сказал Пол. «Вы намерены стать новым мессией?» — осведомился у Лэшера Финнерти. «Иногда я думаю, что я бы не прочь, но только в порядке самообороны. Кроме того, это неплохая возможность разбогатеть. Но дело в том, что я не люблю бросаться, очертя голову. Я прихожу к чему-нибудь после длительных рассуждений, а это довольно плохо для мессии. И кроме того, приходилось ли вам когда-нибудь слышать о мессии маленьком, толстом, средних лет, да еще с плохим зрением? И у меня нет подхода. Честно говоря, массы меня раздражают, и мне кажется, что я не умею это скрывать». Он пощелкал языком. «Мне, наверное, нужно приобрести себе мундир. Тогда я буду знать, что я думаю и за что я выступаю». «Или два мундира, как Люку-Любоку», — сказал Пол. «Можно и два, но это максимум, который может позволить уважающий себя человек». Лэшер отхлебнул из стакана Пола. «Ну что ж, спокойной ночи». «Выпейте еще», — сказал Финнерти. «Нет, я в самом деле не хочу. Я не люблю напиваться». «Хорошо, но во всяком случае я хочу еще встретиться с вами. Где я могу вас найти?» «Скорее всего, здесь». Он написал адрес на бумажной салфетке. «Или попытайтесь здесь». Он внимательно пригляделся к Финнерти. «А знаете, отмойте получше ваше лицо, и вы отлично сойдете за мессию». На лице Финнерти отразилось изумление, но он не рассмеялся. Лэшер взял со стойки крутое яйцо и разбил его, прокатил по клавиатуре механического пианино. Затем он вышел на вечернюю улицу. «Он великолепен, не правда ли?» — восхищенно сказал Финнерти. Он медленно перевел глаза с двери салуна на Пола. Пол увидел в его глазах налет скуки и разочарования и понял, что Финнерти нашел нового друга, рядом с которым он, Пол, выглядит бледно. «Что заказывают джентльмены?» — спросила низенькая черная официантка с плотной и аккуратной фигурой. Ожидая их ответа, она не сводила глаз с экрана телевизора. Звук здесь, по-видимому, вообще никогда не включали, только изображение. Озабоченный молодой человек в длинном спортивном пиджаке метался по экрану и дул в саксофон. Салон наполнялся. Многие яркие, разодетые участники маршей пришли сюда освежиться и внесли с собой атмосферу всеобщего беспокойства и увлеченности.